Может и позову. Обычно мелких воришек я беру сама, но иногда попадаются настоящие волки и даже заезжие пираты. Так что приходится вызывать сотрудников службы безопасности. Ваша сила может мне пригодиться. А пока возвращайтесь домой и занимайтесь своими делами. Да ну, какие у меня дела без планшетника. Придется писать продолжение книги по старинке, на бумаге. А, если не секрет, какое название у вашей последней книги? Как продать Г? Женщина прыснула, едва удержавшись от смеха. Хмм, веселенькое название. А вы кому-нибудь рассказывали об этой книге? Да, рассказывал двум или трем человекам. А что? А то, что в этом случае круг наших главных подозреваемых может слегка увеличиться. Это вряд ли, сказал я скептически. Сомневаюсь, что имперские пограничники или хозяйка ресторанчика в гостях у сказки будут красть мой компьютер для плагиата недописанной книги. Ладно, проверим, ответила она в задумчивости. Шеф, позвал меня Гей, деньги на ее счет я уже перекинул. Как договаривались, 40 золотых. Хорошо, значит, можно уходить, я встал. Приятно было познакомиться, госпожа Эльвира. До встречи. Взаимно, господин писатель, кивнула она. До связи. Выйдя из комнаты, я помахал ручкой секретарши и покинул детективное агентство. Ну, что, шеф, летим домой? Поинтересовался Гей. Наверное, ответил я. Куда же еще? Хоть будет время запастись продуктами и навести порядок в комнатах. Мы без труда нашли транспортную стоянку и заняли места в кабине серебристого флайера. Автопилот закрыл дверцы, аккуратно поднял летательный аппарат в воздух и увеличил скорость, выходя на заданный курс. Неожиданно снизу пнули с такой силой, что я врезался головой в крышу флайера. В глазах заискрило. Потом запахло чем-то горелым, и машина с воем пикирующего бомбардировщика полетел вниз. Глава 15. В плену у маски. Тут же взвыл сигнал аварийной тревоги. Внимание, пассажиры, мы падаем. Будничным тоном обрадовал нас автопилот, словно мы сами этого не понимали. Посадка будет жесткой. Если вы не успели пристегнуться, у вас есть еще 10 секунд. 9, 8. Придурок, не мог раньше сказать, крикнул я, хватая ремни безопасности. 5. 4, 3. Продолжал спокойно считать бесполый голос искусственного интеллекта. «А-а-а!» – заорал я, глядя, как надвигается на нас асфальт, тротуар и кусты шиповника. «Мия!» – в унисон мне завопил голубой кот, вцепившись когтями в соседнее кресло. Это было последнее, что я успел увидеть и услышать до момента страшного удара. Затем наступила кромешная тьма. Сознание возвращалось медленно, рваными обрывками восприятия личности, как бывает во сне, но вместе с осознанием собственного бытия пришла и боль во всем теле. Больше всего раскалывалась голова. «Мать вашу, бедная моя башка!» Мысленно пробормотал я и приоткрыл глаза. Вокруг была все та же тьма, что и раньше. Я испугался, что потерял зрение и попытался сесть. Но не тут-то было. Мои руки на уровне локтей оказались привязаны к жесткой горизонтальной поверхности, на которой я лежал. «Черт, куда меня занесло, шеф?» «Хватит называть меня чертом», — фыркнул голубой кот, запрыгнув на грудь. «Если хочешь что-то спросить, зови меня по имени». Увидеть виртуального помощника уже было приятно, хотя я знал, что это всего лишь образ в моем сознании. «Ладно, котяра, как скажешь, что у меня со зрением? Я ничего не вижу. Честно говоря, я тоже. Но пока ты был в отключке, я слышал, как тебя вытащили из разбитого флайера и перенесли в какую-то машину». Потом мы 15 минут куда-то ехали, а когда прибыли в конечный пункт назначения, тебя перетащили в это место, сняли пиджак, привязали к койке, вышли и заперли дверь на задвижку. По моим данным, с тех пор прошло 2,5 часа. Значит, мы заперты в каком-то подвале без окон, резюмировал я. Хоть бы светильник оставили, сволочи. Кстати, ты смог понять, сколько их было? Минимум трое. Одна распоряжалась. Двое других несли твое бесчувственное тело. Ясно. Значит, главное у них баба. А, что они говорили, когда ехали? Куда везут, зачем? Они почти все делали молча. Не дураки. Наверняка ведь знали, что я все слышу и тебе расскажу. Да, это логично. Я подтянул к себе ноги и попробовал пошевелить другими частями организма. Переломов вроде не было, только ребра слегка побаливали. Видимо, ремни безопасности я все-таки успел застегнуть до удара об землю, да и кусты шиповника смягчили падение флайера. «Ну, Гей, что предлагаешь делать?» – спросил я, глядя в темноту. «Для начала попробуй освободиться», – предложил он, потрогав лапой мои путы. После катастрофы твои силы снизились до 10700 единиц, но ты по-прежнему остаешься супером. Ты думаешь, этого хватит? Усомнился я и напряг мышцы рук. Я уперся ногами в койку и рванулся изо всех сил. Но единственное, что мне удалось сделать, так это громко пукнуть. Бля, не получается. Вижу, кивнул кот. Тогда попробуй воспользоваться магической силой. Сожги веревки. Чё? Прямо на себе, я же сам сгорю в новенькой одежде, да и не получится у меня этот фокус, я даже руки в локтях согнуть не могу, чтобы до веревок дотянуться, значит будем ждать твоих похитителей, пришел к неутешительному выводу Гей, ага, и они меня сразу же освободят, ну, мы хотя бы узнаем, что им от тебя нужно, возразить на это было нечего, поэтому я стал ждать, в полной темноте время тянулось очень медленно, и через полчаса мне все это ужасно надоело. Я набрал в легкие побольше воздуха и заорал, что было сил. Крик получился впечатляющим. Мой ассистент в шоке закрыл лапами уши и нырнул куда-то под койку. Судя по раскатистому реву, пронесшемуся по подвальному помещению, оно было достаточно просторным и относительно пустым. Ладно, хоть это удалось выяснить с помощью звуковой эхолокации, но самое главное, меня услышали наверху. До моих ушей донесся топот ног. Потом лязгнул засов и дверь с протяжным скрипом распахнулась. Под потолком вспыхнули яркие лампы. Пришлось закрыть глаза. Когда же я вновь их открыл, передо мной стоял человек в серой мешковатой одежде и белой безликой маске, закрывавшей всю голову. Лишь в узкой прорези были видны черные миндалевидные глаза. Еще пара крепких коротко стриженных парней, вооруженных нейтрализаторами, находились у входа. Очнулся. «Писатель», — удовлетворенно сказала главная похитительница обычным женским голосом. «Что ж ты так орешь, как резанный? А какого хрена вы меня тут оставили и руки связали?» Возмущенно ответил я. «Кто ты вообще такая, чтобы меня в подвал сажать? Это не важно. Можешь называть меня госпожой или профессором. Главное, ты пришел в себя. А то мне показалось, что ты пострадал больше, чем мне хотелось бы. Что тебе нужно, профессорша?» Маска сдержанно рассмеялась. «Это основной вопрос. Мне нужна твоя магическая сила, или тот секретный способ, с помощью которого тебе удалось получить эту силу. Боярка, что ли?» Искренне удивился я. «Так ее в городе навалом. Бери в любом виде, и будет тебе счастье, если повезет. Ты издеваешься?» Неожиданно разозлилась она. «Я и без тебя прекрасно знаю, откуда приходит магическая сила. Но я хочу знать, как и почему она дается ничтожеством вроде тебя? Ты же обычный писатель, и даже не коммерс. Маленький человечек, попавший в этот мир несколько дней назад, и тебе с первой пробы боярки привалило такая силища. Да ладно, какая там силища? Всего-то умение создавать огненные шары, отражать выстрелы нейтрализатора и кое-что по мелочи. Вот, ты даже не умеешь пользоваться магической силой и не представляешь, каких высот можно добиться с ее помощью. Она демонстративно подняла вверх руки и описала большой круг. «Ты намекаешь на власть?» «Я не намекаю. Я говорю прямо. Власть, богатство, могущество». «Ну, допустим», — согласился я. «А как ты вообще обо мне узнала?» «Флудоград полнится слухами. Но я слухам не верю, только фактам. И одна птичка напела мне, что в городе после употребления боярки появился новый маг, пока еще слабенький, но все же, неужто, сероглазая медсестра из больнички, где я лежал, это не важно. Главное, что информация подтвердилась. Вчера я установила за тобой слежку и все проверила, а сегодня решила тебя взять, и для этого сбила флайер. Да, нам пришлось это сделать во избежание сопротивления с твоей стороны. Или ты согласился бы добровольно поехать с нами? Нет, конечно. Я чё, по-твоему, подопытный кролик? То-то и оно, кивнула маска. Мне пришлось действовать жестко, но аккуратно. Я знала, что антигравитар машины выдержит один выстрел плазмомета. Это мой аналог магического фаербола. Поэтому ты не разбился. Ну, и нафиг тебе нужна магия, если есть такая пушка? Маска вновь рассмеялась. Ты не понимаешь, писатель. Это оружие слишком сложное, долго заряжается и требует много энергии. А магическая сила, она внутри тебя и ты можешь воспользоваться ею в любой момент. Когда руки свободны, добавил я, едва вращая запястьями. Да, в этом тоже есть свои недостатки. А иначе я бы не рискнула брать тебя в плен. Она махнула рукой молчаливой парочке. Везите его в лабораторию. Начнем первый эксперимент. Постой, сказал я, а не твои ли парни потырили мой планшетник в ночном клубе, когда следили за мной? Делать им больше нечего, мелочь по карманам тырить, пожала плечами профессорша. Мы такой ерундой не занимаемся. Поехали. Ее помощники одновременно спрятали нейтрализаторы под черными рубахами и повезли мою койку, оказавшуюся медицинской каталкой, в другой конец подвала. Гей снова запрыгнул на меня и быстро сказал: «Шеф, есть шанс, что тебя потом не убьют». «Ну, ты меня обрадовал», — ухмыльнулся я. «С чего такие выводы? Эта странная женщина ходит в маске. Значит, она опасается, что ты можешь потом ее опознать. То есть она предполагает твое освобождение после проведения всех экспериментов. А может, она просто уродина и скрывает под маской перекошенную физиономию или шрам на пол лица». «Хэмэм, ты прав», — сконфузился кот, опустив усы. «Я об этом не подумал. Ладно, будем надеяться, что она хотя бы не садистка-феминистка и не станет мучить меня ради собственного удовольствия. Ненавижу боль». Каталку завезли в отдельное помещение с большим набором всевозможной аппаратуры. Здесь были круглые мониторы и другая незнакомая техника с проводами и цветными лампочками. У стены стояла еще одна кушетка, застеленная белой простынкой. Одним словом, настоящая лаборатория сумасшедшего ученого. «Подключайте писателя к трансмодулятору», — сказала маска, укладываясь на соседнюю кушетку. «Попробуем для начала перекинуть в меня его магическую силу». Помощники незамедлительно выполнили команду госпожи, прилепив ко мне цветные провода. Затем надели на голову широкий обруч, который холодным металлом касался моего лба. Аналогичные манипуляции они проделали с профессоршей, после чего соединили два похожих прибора между собой. «Так, все готово», — одобрительно сказала маска. «Теперь включайте». «Подождите», — запротестовал я. «А это будет не очень больно?» «Мне точно нет», — ответила она, усмехнувшись. «А твой предшественник не успел сказать, насколько ему было больно. Он почти сразу умер от разрыва сердца. Но я не хочу умирать. Тебе это пока не грозит. У того суперздоровье оказалось слабое, а я дала слишком большую мощность на трансмодулятор. Теперь все будет иначе. Включайте приборы». Помощники одновременно щелкнули выключателями. В ту же секунду над моей головой что-то тихо загудело. На лбу и в тех местах, где ко мне были прилеплены провода, я ощутил легкое электрическое покалывание. Постепенно гудящий звук стал нарастать, меняя частоту и тональность. Покалывания тоже усилились, отчего по всему телу побежали мурашки. И с каждой минутой этих мурашек становилось все больше и больше. Вскоре они начали бегать по мне табунами и волнами, от ушибленной макушки головы к ногам и обратно. Туда-сюда, туда-сюда. Это было не то что неприятно, но как-то совсем необычно. Тело очень быстро расслабилось, а сознание стало куда-то проваливаться. Перед глазами поплыли разноцветные круги, и только возрастающее жжение на лбу и висках не давало мне полностью отключиться. «Шеф, ты как?» – озабоченно поинтересовался пушистый ассистент, которого я перестал видеть. «Пока жив», – с трудом ответил я, собрав мысли в кучу. «А что с моим телом? Я его не чувствую». «Главное, что ты не чувствуешь сильной боли. Значит, с телом все нормально. Сумасшедшая профессорша всего лишь хочет высосать из тебя магические силы. А это не самое страшное». Тут с котом трудно было спорить. Оставалось дожить до конца эксперимента и посмотреть на его результаты. Как долго продолжалось необычное воздействие на мой организм, я точно не знал. Но в какой-то момент высокое гудение приборов достигло своего пика, и меня от головы до пят прошиб сильный электрический импульс. Я закричал от боли и задергался в путах, пытаясь вырваться. Сразу после этого трансмодулятор отключился, и все неприятные ощущения пропали вместе с болью. Осталась только слабость во всем теле. «Получилось!» — радостно воскликнула маска, снимая с себя обруч и провода. «Я чувствую новую силу. Я супермаг. Это правда, Гей?» — спросил я, ощущая головокружение и тошноту. «Да», — ответил кот. «Силой новых умений у нее заметно прибавилось. Трансмодулятор сработал, как надо. А мне теперь что, опять жить слабаком? Ну, раньше ты на это как-то не жаловался. Если повезет, сможешь еще накачаться бояркой и вернуть себе все силы. Ты же уникум». Женщина продолжала торжествовать. «Да я теперь горы свернуть могу. И клан бояра Неме будет моим, и сам император станет мне прислуживать». Она раскинула руки, зажгла фаербол и метнула в пустую стену. Оранжевые шары с треском врезались в нее, раскрошив штукатурку и обуглив бетон. Парни восхищенно уставились на госпожу и дело ее рук, а я устало спросил: «Ну, чё, может уже развяжите меня, писать охота, сил больше нет терпеть». Профессорша усмехнулась, самодовольно размяла пальцы и дала отмашку. «Отведите писателя в туалет, а потом несите обратно. Мы еще не закончили, и будьте с ним повнимательней. У него могут остаться какие-то скрытые резервы». Я вздохнул. Эта баба в маске каким-то образом угадала мои тайные надежды. Но писать я реально хотел. Отвязав от каталки, парни повели меня вглубь подвального помещения. Ноги были слабыми, а мышцы рук и вовсе затекли. Такими не то что драться, но даже ширинку на брюках расстегнуть трудно. Пока я справлял нужду, оба крепыша стояли за спиной, контролируя каждое мое движение. «С такими не забалуешь. Слышь, гей, сколько у меня осталось сил?» — поинтересовался я, стараясь затянуть процесс мочеиспускания. «Твой начальный минимум – 1000 единиц. Правда, выносливость, умение и реакция почти на нуле. Зато либидо не пострадало». «Правильно. Кому оно тут интересно?» «Эх, была, не была». Застегнув ширинку, я притворно пошатнулся и начал падать назад. Помощники маски тут же попытались подхватить меня под руки, чтобы я не свалился на пол, но вместо этого мои локти неожиданно ударили их в лицо. Одному парню прилетело в нос, второму – в глаз. Они вскрикнули и рефлекторно отшатнулись. Я же с разворота дал поддых стоявшему справа, толкнул его в напарника и рванул к выходу из туалета. Благодаря освещенности подвала, я хорошо знал, куда следует бежать. Закрытая дверь была прямо по курсу, и мне хотелось верить, что изнутри она никак не запирается, поскольку замков и задвижек видно не было. Я с разбега налетел на нее руками и грудью, но железная дверь не поддалась. Нажал на ручку и снова толкнул, с тем же результатом. «Ты дурак, шеф!» – заорал мне в ухо кот. «Дверь внутрь открывается. Твою дивизию!» – рявкнул я и дернул ручку на себя. Дверь со скрипом распахнулась, открывая путь к свободе. Я уже готов был выскочить из подвала, когда мою спину обжег ледяной холод, быстро распространившийся по всему телу. Ноги окончательно ослабли, и я сполз на пол, цепляясь руками за дверь. Потом все мышцы стали чужими и неподвижными, будто меня накачали новокаином. Но сознание почему-то сохранилось. То ли разряд нейтрализатора был коротким, то ли мой организм воспринимал его как-то иначе. Или это вообще был другой импульс. «Тащите его обратно, остолопы», — приказала профессорша издалека. «Хорошо, что я приглядывала за подвалом еще секунда, и он бы от нас сбежал». Нерадивые помощники подбежали ко мне, вздернули вверх и понесли в лабораторию. Один из них при этом не поленился врезать по почкам за попытку бегства. По его губам текла кровь, и он все время шмыгал разбитым носом. Все-таки удачно я ему заехал локтем, и без всяких специальных боевых умений. Меня бросили на каталку, но теперь даже привязывать не стали. Все равно я не мог двигаться. По крайней мере, сейчас. «Ну, чё, котяра, мы влипли», — сказал я обреченно. «Вообще-то, шеф, ты уже давно влип», — ответил гей, устраиваясь на моих ногах. «Как попал в этот мир, так и влип. А я уж с тобой за компанию. И что, меня теперь грохнут? Я ведь им больше не нужен». «Мне кажется, нужен». Эта сумасшедшая баба говорила о первом эксперименте, который прошел вполне успешно. «Значит, должен быть и второй. Даже не хочу знать, что она там придумала». Словно отвечая на невысказанный вопрос, маска похлопала меня по щеке и насмешливо произнесла: «Я вижу, ты в сознании. Это хорошо. В отличие от нейтрализатора, магический ледяной удар только обездвиживает». Я удивленно взглянул на нее, но не смог выдавить из себя ни единого звука. «Ха, да ты, похоже, понятия не имеешь, какие у тебя были навыки и чего ты лишился. Одним словом, лопух». Она подняла правую руку, и от нее повеяло сильным холодом. Пальцы покрылись белым инеем. Затем из ладони вырвалась голубая молния и ударила в стену напротив. Весело расхохотавшись, женщина решила повторить фокус еще раз, и на ее пальцах вновь появилась изморозь. Оба проштрафившихся помощника замерли в ожидании. Время шло, но больше ничего не происходило. «Что такое?» — недовольно проворчала профессорша, встряхнув рукой. «Ничего не получается». Она попыталась зажечь фаербол, но вместо яркого огненного шара в ладони сформировался лишь красноватый уголек. «Похоже, фурия сдулась», — обрадовался кот, нервно помахивая хвостом. «Чужая магическая сила надолго в ней не задержалась. Или сама она, как дырявый мешок», — предположил я. «Дьявольщина!» — разозлилась профессорша, сжимая кулаки. «Опять что-то пошло не так?» «Ну, ничего, писатель, ты сейчас немного отдохнешь, а я за это время подберу какую-нибудь историю с бояркой. Это будет наш второй эксперимент, с помощью которого я смогу отследить весь процесс обретения магической силы, и узнаю, как у тебя это получается. В твою особую уникальность я не верю. Здесь обязательно должен быть какой-то триггер, и я его открою. Приказав помощникам сторожить меня и отслеживать рефлексы, она торопливо вышла из помещения. Парни встали с двух сторон от каталки, корча страшные гримасы. Второй раз упустить пленника они не могли, хотя проще всего было бы снова связать мои руки. Примерно через полчаса я начал ощущать кончики пальцев. Потом смог пошевелить языком и губами. «Пить!» – прошептал я сквозь зубы. «Дайте пить! А хрена лысого не хочешь?» – огрызнулся крепыш с разбитым носом, первый раз за все время подав голос. Он все еще злился на меня и пытался как-то задеть, но мне было плевать на его чувства. Я действительно хотел пить. С самого утра ни капли во рту не было. «Дай пить!» – повторил я и взглянул на парня с подбитым глазом. «Жди госпожу!» – нехотя ответил он, отвернувшись. Пришлось ждать. От этих лаборантов все равно нельзя было ничего добиться. Профессорша вернулась минут через пять, держа в руках бутылку с какой-то зеленоватой жидкостью и пустой стакан. «Я вижу, наш подопытный уже может шевелиться», — сказала она, остановившись возле меня. Потом стукнула бутылкой по моей коленке. «Так, рефлекс пошел. Дай воды», — попросил я, пытаясь приподнять голову. «О, ты уже и говорить начал». Быстро оклемался. «Ну, хорошо. Сейчас я налью тебе кое-что получше воды. Это вино покоритель мира из моих старых запасов». Она наполнила стакан напитком и отдала помощнику с фингалом. «Помоги писателю напиться. Это отличная боярка от популярного коммерса». Парень приподнял мне голову и влил вино в приоткрытый рот. «Пей до дна, пей до дна». Развеселившись, приговаривала маска, пока я глотал полусладкий напиток. Он оказался приятным на вкус, но жажду утолял плохо. А хуже всего то, что я мог снова отключиться на несколько дней, так и отощать недолго. Осушив стакан, поинтересовался: «А если я на этот раз не смогу получить новые силы, что тогда?» «Тогда я вышвырну тебя на улицу, подальше от моего дома», — ответила профессорша доверительным тоном. «Какая от тебя польза в таком состоянии? Хотя, либидо у тебя на высоте, можно будет использовать по назначению. Люблю играть в императрицу, а ты будешь моим секс-рабом. У тебя и так уже есть два раба». Поморщился я. «Зачем еще третий?» «Для коллекции», — рассмеялась она и погладила мою коленку. Ее громкий голос стал отдаляться. Видимо, на голодный желудок боярка действовала гораздо быстрее. Голова вновь закружилась, и сознание нырнуло в темный омут. Глава 16. Очередное попадалово. Ах-ха-ха. Первый раз вижу, чтобы перед смертью кто-то скорчил такую смешную рожу. Донеслось отовсюду. «С таким умением ты мог бы стать клоуном». Этот громкий голос заставил меня очнуться. Я увидел яркий слепящий свет, в котором угадывалось лишь очертание некого присутствия. «Кто ты?» — поинтересовался я, пытаясь хоть что-то разглядеть, но свет мешал это сделать. «Где я?» «Хэймэм», — задумался голос. «Я высшая сущность межпространственного мира. Можешь называть меня системным администратором, то есть сисадмином. Очень смешно. А как я сюда попал? Как и все остальные души, ты умер. Тебя сбил грузовик, когда ты хотел перейти дорогу. Вообще-то, я пытался забрать жизнь другого человека, летчика-истребителя. Но он смог как-то выкрутиться и случайно подставил тебя под удар машины». «Секундочку», — воскликнул я и задумался минут на пять. «Я хорошо помнил, что совсем недавно находился в подвале сумасшедшей профессорши, которая высосала из меня почти все силы. А потом? Что было потом? Ах да, она напоила меня вином с бояркой. Значит, что я попал в новую историю, а сущность говорит вовсе не обо мне, а о главном герое какого-то забористого произведения. Он тоже находился где-то здесь». Прислушавшись к внутренним ощущениям, я никого не почувствовал, но это еще ни о чем не говорило. Попробуй почувствовать чужую душу, если не знаешь, какой она должна быть. Недаром говорят, чужая душа потемки. О, кстати, я попробовал максимально отстраниться от всего происходящего и пригляделся к тому, что было на моем месте. Там действительно присутствовало нечто серое и бесформенное с вкраплениями темных полос и пятен. Это и была душа героя данной истории. «Гей, ты здесь или где?» — спросил я. «Конечно, шеф», — незамедлительно ответил мой ассистент. «Куда ж я от тебя денусь? А чего молчал? Так ведь самому интересно, что тут затевается и чем все это закончится. «Ладно, давай поглядим», — согласился я. «Все равно нам из этого попадалого раньше времени не выбраться. Ты что, даже не будешь страдать и вопить по поводу своей смерти?» — удивленно спросила невидимая сущность. «А смысл?» — ответила душа главного героя, имя которого я смог узнать, заглянув в его духовную память. Человека при жизни звали Андреем. Он был обычным парнем, любившим компьютерные игры. Незадолго до своей нелепой смерти он поругался с девушкой из-за пагубного пристрастия и попытался от нее сбежать. Так и попал под грузовик, который неожиданно выехал на встречную полосу. Короче, типичная история про попаданца в систему. «Так ты готов?» – спросил сисадмин. «К чему?» – уточнил попаданец. «К перерождению в другом мире, то есть к борьбе и обороне. К чему же еще? Все, как обычно. Я-то, конечно, не против пожить еще лет 100 или больше, но, что я там буду делать, мир спасать или что-нибудь покруче? Да боже упаси, ты думаешь, я доверю такие ответственные дела случайному перерожденцу? Нет, ты просто будешь жить и постепенно покорять новый мир, а то мне уже скучно стало. Последний попаданец давно остепенился в собственном королевстве и перестал меня удивлять. Хочется чего-то новенького. У меня тут, то есть там, как раз молодое тело освободилось. Совсем еще юное, но слегка болезненное. Тебе даже заново перерождаться не придется. Тело еще не остыло, и имена у вас похожи. Отправляйся скорее, пока его дикие звери не сожрали, а я за тобой понаблюдаю». Душа Андрея хотела еще что-то спросить, но не успела. Вокруг наступила тьма, и сознание медленно отключилось. В следующий момент мы оказались посреди неземного леса. Здесь было все необычно. Цвет травы, форма деревьев, кустов и листьев. Даже небо имело фиолетовый оттенок. Громкое стрекотание над ухом попаданца заставило его прийти в себя и открыть глаза. Он огляделся по сторонам и удивился окружающему миру не меньше меня. Но хуже всего было то, что Андрей лежал на холодной земле совершенно голый. Так и простудиться недолго. Зря что ли бывший хозяин тела тут окочурился. Наверное, заблудился, где-то потерял одежду и замерз насмерть посреди ночи. Правда, температура воздуха была вполне себе летняя, так что реально околеть от холода он точно не мог. Высшая сущность говорила что-то о болезни реципиента, значит, от нее и помер бедолага. Подняв тощее тело на такие же тощие ноги, герой ощутил дикий голод, и даже я услышал, как урчит в его животе, словно он 3 дня ничего не ел. Но, возможно, так и было на самом деле. Попаданец решил отыскать в лесу что-нибудь съедобное, ягоды, орехи или грибы на худой конец. Шаткой походкой он осмотрел ближайшие кусты и через пару десятков метров обнаружил под деревом большущий гриб, похожий на боровик. Никаких подозрительных пятен или юбочек у него не было, и Андрей осмелился его попробовать. «Не ешь, дурак, козленочком станешь», — предупредил я его, не особо надеясь, что он меня услышит. И он, естественно, не услышал. Отломил кусочек темной шляпки и запихнул себе в рот. Подержал на языке, ожидая горечи или другой реакции организма, но вместо этого ощутил приятный вкус маринованных опят. Тогда он проглотил первый кусок, а за ним слопал и весь остальной гриб. Он был сочным, так что заодно удалось и попить. Немного утолив голод, Андрей двинулся дальше по малозаметной тропинке, которая петляла между деревьев. Но буквально через 100 метров его внимание привлек кустарник, откуда донесся странный звук. Он остановился и подобрал с земли толстую ветку, которой в случае чего можно было дать в лоб любому противнику. Потом подошел к кустам и осторожно раздвинул большие сиреневые листья. «Аппа!» — воскликнул попаданец, увидев перед собой огромный рояль из черного лакированного дерева. Одна из опущенных веток касалась открытых клавиш, и на ветру заставляла их издавать тот самый музыкальный звук. Даже я слегка прифигел от такого необычного зрелища и нестандартного авторского хода. Это было забавно. Перед мысленным взором Андрея пронеслись какие-то воспоминания, и он неожиданно стал играть на рояле неизвестную мне композицию. Да еще как настоящий пианист. Я ему даже слегка позавидовал. Пока восхитительные звуки разносились по лесу, на тропе появились крепкие молодые парни общей численностью 7 человек. На вид им было не больше 15 лет. Все одеты в одинаковую кожаную форму серого цвета. На поясе у каждого меч в ножнах. «Смотрите, ребята, чего это он?» — спросил один из пацанов. «Может, пытается творить заклинание?» — предположил второй. «Ага, в голом виде», — усмехнулся третий. «Мне кажется, он просто дергает руками. Надо его остановить, пока зверье не набежало», — предложил четвертый. В этом лесу ходить вообще опасно, а без оружия тем более. Вот пойди и сам его останови, сказал первый. Я не мамочка, чтобы со всеми нянчиться. Когда исполняемая Андреем музыка достигла своей кульминации, четвертый парень быстро подошел и схватил его за локоть. «Ты чего тут делаешь?» – громко спросил он и отступил назад. «Чего-чего, на рояле играю», – спокойно ответил попаданец, обратив, наконец, внимание на группу ребят. «Это что, какая-то магическая техника? Обычный клавишный рояль? Вы что, никогда раньше такого не видели?» «Вот», – он обернулся, чтобы постучать по деревянной поверхности музыкального инструмента, но того и след простыл. За кустом было совершенно пусто. Андрей смущенно развел руками. «Понятно», – деловито произнес первый парень, который, по всей видимости, был за главного в группе. «Он, наверное, глючных грибов наелся, вот ему и мерещится какие-то рояли в кустах». «Да, я так, случайно его съел, с голодухи», – попытался оправдаться Андрей, сообразив, что у него реально могли быть глюки. «Так, а чего ты вообще здесь делаешь в таком виде?» – поинтересовался второй парень. «Это же дремучий лес, сюда только за смертью ходит, своей или чужой». «Если честно, я не помню», – ответил попаданец, на ходу придумывая отговорку. «Я мог заблудиться, удариться головой и потерять память. Я даже не помню, как и где потерял свою одежду. Может, меня ударили по голове и ограбили». «Ладно», – сказал лидер группы. «Вот тебе кое-что из моих шмоток». Он коснулся браслета на левой руке, и перед Андреем упала такая же форма, какая была на остальных ребятах. «Если ты ничего не помнишь, то можешь идти с нами. Вдруг тебя примут в школу воителей. Станешь одним из нас». «Школа воителей», — задумчиво почесал голову попаданец и стал одеваться. «Звучит заманчиво. И чему вы там учитесь? Битве на мечах? Шутишь?» — рассмеялся парень. «Это магическая школа, где учат различным заклинаниям и боевым искусствам. Взамен надо периодически выполнять разные задания. Если будешь хорошо учиться, то сможешь потом поступить в магическую академию». Я тоже мысленно рассмеялся. «Ну, как же попаданец в магический мир может обойтись без какой-нибудь школы или академии? Хлебом не корми, дай чему-нибудь такому научиться, чтобы позади все горело, а впереди все разбегались. А самостоятельно слабо стать магом? О-о-о, здорово!» — обрадовался Андрей, любивший компьютерные игры с подобным сюжетом. «Боевым магом быть прикольно. А как поступить в вашу школу?» «Легко. Нужно только сдать экзамен на владение манны», — лидер группы хлопнул его по плечу. «Кстати, меня зовут Ник, а тебя, или ты даже этого не помнишь?» «Да вроде помню. Я Андрей». «Тогда, думай быстрее, а то уже темнеет. Надо возвращаться в город». «Что ж, уговорил. Пойду с вами в школу. Все равно я здесь больше никого не знаю и ничего не помню. А так хоть из леса выйду». Ребята одобрительно похлопали его по плечу, называя собственные имена. С каждым ударом они вбивали попаданца в землю, отчего он слегка перекособочился. Но всеобщая радость была недолгой. «Зубоскальные свинорылы!» — внезапно прокричал парень по имени Марк. «К бою!» — скомандовал Ник и выхватил из ножен меч. «Я слышал, что эти твари боятся огня и железа, так что используем огненные техники». Все парни мгновенно вооружились и встали кругом, спина к спине. Андрей оказался в центре группы и быстро огляделся. «Вскоре я смог увидеть в кустах покрытые шерстью кабаньи морды с длинными клыками и маленькими злыми глазками. Я насчитал не меньше 8 особей, и они, действительно, представляли серьезную опасность. Даже на земле вепри казались страшными в гневе, а здесь они еще и ростом были повыше, и нападали всей стаей, как волки. Звери увидели добычу и бросились в атаку, заходя с разных сторон». «Дыхание дракона!» — воскликнул Ник и выпустил в ближайшего свинорыла огненную струю, словно в его руке был не стальной клинок, а настоящий огнемет. «Тигриный оскал!» — выкрикнул лев, и с лезвия его меча сорвался сноп раскаленных искр, ударивших в морду второго зверя. Остальные ребята тоже применили всевозможные магические техники, забрасывая твари фаерболами и другими огненными спецэффектами. Свинорылы, объятые пламенем, стали визжать и метаться, натыкаясь клыками на кусты и стволы деревьев. Роли охотников и добычи быстро поменялись. Мы с Андреем наблюдали за ходом побоища в непосредственной близости. Это было интересно и познавательно для нашего опыта. Уже через пару минут все было кончено. Большинство зубоскальных свинорылов сбежали, а два зверя, получившие сильнейшие ожоги, упали на землю замертво. «Это было феерически», — сказал попаданец, когда парни расступились и убрали оружие. «А вы какие заклинания использовали?» «При чем тут заклинания?» – возразил Ник. «Мы же тебе говорили, это боевые магические техники. Но ты же рассказывал о каких-то заклинаниях, которым учат в вашей школе. Это совсем другое. У нас в городе есть два учебных направления – школа заклинателей и школа воителей. Первые используют всякие там амулеты, артефакты и заклинания, а мы только боевые магические техники. Это особый уровень для самых одаренных ребят. Мы лучше и сильнее заклинателей. Или ты в этом сомневаешься?» «Да откуда мне знать?» – пожал плечами Андрей. «Я же не видел, кто из вас сильнее в бою. Вообще-то и среди заклинателей есть настоящие маги», – встрял в разговор Марк. «Но только в том случае, если в их жилах течет кровь древнего рода. Из них манна так и прет, но таких людей очень мало. Раньше миром правили заклинатели», – добавил Лев, – «а теперь воители. Мы будущие властители Антара. Вот, значит, как называется этот мир», – подумал я и взглянул на голубого кота, который спокойно сидел на траве в пределах моей видимости. «Слышь, Гей, как тебе тут? Не скучно?» «Пока нет», – ответил он, улыбнувшись во всю морду, «а иногда даже весело». Автор явно хотел написать какую-то пародию на попаданца, и сначала мне даже было смешно. Про сисадмина и рояль в кустах он неплохо придумал. Меня, конечно, напрягают все эти пацаны-недоростки, считающие себя крутыми магами, но в историях с бояркой это обычное дело. Придется терпеть. Ладно, посмотрим, что автор дальше насочинял, сказал я и прислушался к разговору ребят, которые двинулись по тропе к выходу из леса. Они продолжали рассуждать о достоинствах и недостатках магических практик, пытаясь доказать Андрею все преимущества воителей над заклинателями, хотя он даже не думал с ними спорить. Однако, с высоты прошлого жизненного опыта, ему вдруг захотелось продемонстрировать малолеткам свою объективность, будто его об этом кто-то просил. «А мне кажется, все хорошо в меру», – произнес он, стараясь говорить убедительно. «Все направления имеют право на существование. Чего?» Тут же возмутился Ник. «Хочешь сказать, что заклинатели тоже имеют право сосать из эфира манну? А почему нет, если она летает в воздухе и никому не принадлежит?» «Не в воздухе, а в эфире, болван!» Набычился Ник. «Это только заклинатели думают, что манна летает в воздухе. Может, ты был одним из них, до того, как потерял память?» «Не знаю», — Андрей беспечно пожал плечами, и это была его роковая ошибка. Мгновенно остановившись, парни окружили попаданца и уставились на него с угрозой. «Вот, значит, как ты заговорил», — прищурил глаза Лев. «И это после того, как мы тебя одели и приняли, как брата. Думаешь, мы просто так болтаем о заклинателях и воителях?» — спросил Марк. «Да, я просто пошутил», — попробовал оправдаться Андрей. «Ты думаешь, над такими вещами можно шутить?» — поднял брови Ник, сжимая кулаки. «Вообще-то я...» Прежде чем попаданец успел еще что-то сказать, парни налетели на него и стали месить руками и ногами. Мне оставалось лишь наблюдать за этим избиением. Вмешиваться в историю Андрея я пока не хотел, а если бы и захотел, то вряд ли смог бы что-то сделать с несколькими озверевшими пацанами. Боевой магией этого мира я не владел, а знания каких-то приемов самообороны тут было недостаточно. Да и тело герою досталось совсем хилое. Видать, за всю жизнь ничего тяжелее ложки в руках не держал. Когда в челюсть лежащего на земле Андрея прилетел очередной удар, в его голове раздался нарастающий гудящий звук. После этого перед глазами появился экран, на котором одна за другой стали появляться яркие надписи. «Сканирование носителя. Выполнено. Загрузка интерфейса. Выполнено. Формирование списка заданий. Выполнено». Попаданец, хорошо разбиравшийся в компьютерных играх, сразу понял, с чем столкнулся и откуда дует ветер. Скорее всего, это была работа сисадмина, который решил немного помочь своему подопечному. Зря что ли он сюда закинул его душу. Не очень оригинально, но вполне логично. Я только не понял, как Андрей смог прочитать всплывающие надписи в то время, как его со всех сторон пинали. Даже не пикнул ни разу. Одним словом, герой. По экрану вновь побежали строки. «Добро пожаловать в систему сверхмогущества. У вас первый уровень. Задание 1/5 одним ударом. Оружие. Палка-выручалка. Цель. Одним ударом обезвредить нескольких противников. Награда. 100 баллов. Штраф за невыполненное задание. Неминуемая смерть от полученных травм. Принимаете условия, да или нет?» «Да», — мысленно прокричал Андрей, прикрывая голову от сыпавшихся на него ударов. В тот же момент под рукой попаданца возникла настоящая бейсбольная бита. Жаль только, что ее функционал распространялся лишь на 5 врагов, которые еще недавно казались друзьями. Это была подстава. Остальных придется бить голыми руками, а на это может не хватить сил. Через несколько минут пацаны устали лупить вяло шевелящееся тело неблагодарного бродяги и отступили назад. Андрей сплюнул кровь, отдышался и кое-как поднялся на ноги, опираясь на палку-выручалку. «И это все, на что вы способны, воители?» Прокряхтел он и поперхнулся кровью. «А добить меня слабо, молокососы, такой наглости парни вынести уже не могли». Даже я удивился словам попаданца. Шансов справиться со всеми врагами у него почти не было, а он кидает им такие предъявы. Где тут логика? Эти разборки вообще казались мне бредом. Устроили мордобитие на пустом месте, а теперь все может дойти до смертоубийства. «Ну, падаль, тебе конец», — злым голосом процедил Ник, надвигаясь на Андрея. «Ребята, подождите», — неожиданно встрял самый молодой парень, которого звали Альберт. «Нам же нельзя никого убивать до совершеннолетия, а то нас выгонят из школы». «Плевать», — сказал Лев. «Он все равно сдох бы здесь без нашей помощи. Его бы порвали зубоскальные свинорылы». Все, кроме младшего, стали подходить ближе, готовясь к новому избиению болтливого бродяги. Попаданец только этого и ждал. Он ухмыльнулся и, несмотря на боль во всем теле, замахнулся на противника вбитой. Внезапно палка-выручалка потянула его вперед и самостоятельно понеслась по кругу, врезаясь в тела врагов с силой отбойного молотка. Он едва смог удержать ее в ослабевших пальцах. Тресь, бац, хрясь, бум, шмяк. Через 5 секунд пацаны разлетелись по кустам, откуда уже не смогли выбраться. На своем месте остался только Ник, успевший присесть, и Альберт, который предпочел не ввязываться в эту драку, и дал деру. Правильно сделал, а то ведь и ему могло прилететь. Однако, на этом фокус с палкой-выручалкой подошел к концу. Закончив избиение младенцев, бита просто исчезла. Стоя на дрожащих ногах, Андрей задумчиво уставился на лидера группы, который смотрел на него с нескрываемым изумлением. Теперь и с ним надо было что-то делать. Вот только что, и как, на экране перед глазами Андрея засветилась победная надпись. «Поздравляем! Вы одолели 5 врагов и выполнили задание. Вы получили награду 50 баллов, плюс 100 баллов. Полученные баллы можно обменять на силу одного удара или на полное восстановление организма. Что выбираете?» Опухшее тело героя, все в ссадинах и кровоподтеках, требовало исцеления. Не исключено, что его ребра и почки тоже были качественно отбиты. Это нужно было срочно исправить, а то не получится нанести даже один единственный удар. «Восстановление бери, восстановление!» — прокричал я попаданцу в ухо, но он остался глух к моим призывам и выбрал силу. Его тело по-прежнему ныло от боли, которую я мог частично ощущать, сохраняя внешнюю отстраненность, но где-то в груди Андрея внезапно зародился мощный поток энергии, заставивший его взбодриться. Ник тоже увидел какие-то перемены на лице бродяги и не решился применить дыхание дракона. Вместо этого он вытащил из кармана какой-то прямоугольный предмет и провел по нему рукой. «Я заставлю тебя мучиться, ублюдок», — злорадно сказал он и шагнул вперед, бормоча непонятные слова. «Вот гаденыш», — подумал я, прикидывая, как можно спасти героя. «Сам же говорил, что заклинатели, отстой». А теперь, глава 17. Ничто не ново в мире том. Андрей собрал всю силу в кулак и попытался нанести нокаутирующий удар в челюсть противника, но тот легко увернулся, продолжая читать заклинание. На торце предмета вспыхнули электрические искры. Ник собирался применить необычное оружие, очень похожее на электрошокер. «Вот, значит, что ты задумал», — прошептал попаданец, когда свалился на землю, пролетев по инерции мимо парня. «Да, я тебя не убью, но орать от боли ты будешь долго». Он злорадно улыбнулся и навис над бродягой. «Держись, Андрюха», — крикнул я, мгновенно интегрируясь с беспомощным телом. Уж не знаю, что почувствовал попаданец, и понял ли вообще, что происходит, но я ощутил весь спектр неприятных эмоций вместе с физической болью и слабостью. Тем не менее, удар силы у нас еще оставался, и я хотел им воспользоваться. Продолжая скалиться, Ник прицелился в меня магическим шокером, готовясь долбануть током. Я быстро глянул ему за спину и, широко открыв глаза, завопил: «Свинорылы!» Парень мгновенно повернулся назад, уверенный в том, что я никуда не денусь. И тогда я со всей мочи пнул его ногой под зад. Удар получился отменным. Взлетев над землей, воитель с воплем преодолел несколько метров и впечатался всем телом в ствол дерева, после чего завис на нижней ветке. «Гаэл!» — воскликнул я, победно вскинув руки. поздравляем. Вы одолели последнего врага и одержали полную победу. Вы получили награду 150 баллов. Полученные баллы можно обменять на восстановление организма или 15 баллов могущества. Что выбираете? Могущество могло подождать. Сейчас важнее было избавиться от неприятных ощущений в теле. Выбираю полное восстановление организма, сказал я и буквально через секунду почувствовал себя исцеленным. Боль прошла вместе с синяками и ссадинами, словно их никогда не было. Кроме того, я ощутил в воздухе легкую искрящуюся энергию, которая текла сквозь меня тонкими струйками. Наверное, это и была та самая манна, о которой рассказывали воители. Теперь я отлично ее чувствовал и даже мог концентрировать в энергетических узлах, называемых чакрами. Я вспомнил прошлую историю с бояркой и попробовал направить энергию в ноги, чтобы высоко подпрыгнуть. Надо же было с чего-то начинать. Но вместо этого мои легкие сдавило судорога, и я сильно закашлялся, сплевывая на землю кровавые сгустки. Бляха-муха, только этого мне еще не хватало. Опять дохляк попался. Я ведь только восстановился, а теперь снова на ладан дышу. И скорее всего, от этой чертовой манны, которую так неосмотрительно прогнал по телу. Да, никогда такого не было. И вот опять, нужно было срочно идти в город и искать там какого-нибудь магического лекаря. А то, так и загнуться недолго. Обчищать карманы пацанов, находившихся в полной прострации, я не стал. Мародерство было ниже моего достоинства. Взял только электрошокер, выпавший из руки главного воителя. Костяная штуковина с металлическими пластинами на торце все еще искрила, заряжаясь энергией. Так что в случае нападения зверей, этим оружием можно было воспользоваться. Периодически кашляя кровью, я двинулся по тропе в ту сторону, куда убежал трусливый Альберт. Других вариантов все равно не было. Не возвращаться же мне к свинорылам. В лесу почти стемнело, но меня это уже не беспокоило. Заросли вскоре закончились, и впереди показались высокие городские стены. Невдалеке проходила дорога, уходившая внутрь Магбурга, как называли его пацаны. Мне повезло, ворота еще не закрылись, и стражники в кольчужных доспехах не стали меня задерживать. Возможно, они хорошо знали бывшего владельца этого тела, или моя одежда внушала им уважение. Как-никак, я был в форме воителя. Городские здания были невысокими, но добротными, построенные в определенном архитектурном стиле. Улицы, вымощенные булыжником, казались довольно чистыми. Здесь даже имелись фонари с ярко светящимися стеклянными сферами. Правда, никаких проводов я не заметил. Магия, однако, оставалось решить, куда пойти, куда податься, чтобы найти местного целителя. Но пока я думал и вертел головой в поисках соответствующей вывески, мне стало совсем хреново. Кашель душил все сильнее, и каждую минуту я сплевывал на булыжную мостовую все больше крови. Черт, туберкулезник какой-то попался, с досадой подумал я, выискивая в полумраке случайного прохожего, чтобы попросить у него помощь. Однако, людей на улицах Магбурга в это вечернее время почти не было, а те, что встречались по пути, старались скрыться в темных переулках. То ли не хотели связываться с воителем, то ли опасались моего чахоточного кашля. На очередном перекрестке мне вновь повезло. Я увидел сразу двух человек. Невысокую девушку в черно-белом платье, больше похожую на школьницу лет 14, и здоровенного детину с повадками гопника. Раскинув руки в стороны, он преграждал путь девчонке и что-то нагло от нее требовал. Для меня это был хороший шанс завязать новое знакомство в этом негостеприимном городе. Я покрепче сжал в руке костяной шокер и подкрался к мужику сбоку. «Кхе, слышь ты, кретин, отвали от дамы». «Чего?» – удивился детина, глядя на меня пустым взглядом дебила. «Вот чего», – ответил я и без лишних слов ткнул шокером в его открытую шею. «Дэр-р-р-р-р», – затрещал электрический разряд неизвестной мощности, и гопник заорал на всю улицу, трясясь, как паралитик. «Поздравляю, вы одолели врага и получили в награду 10 баллов». Мужик закатил глаза и рухнул ниц к ногам девчонки, которая тоже была слегка шокирована произошедшим. «О, мой господин, это вы!» – воскликнула она, переступив через тело отключившегося детины, как через пустое место. Потом радостно добавила: «Я весь день вас искала. Меня», – девушка была очень симпатичная, с длинной косой рыжих волос и веснушками на лице. «Я был бы не против, если бы она действительно меня искала и нашла». «Конечно, мой господин, вы что, совсем меня не узнаете? Я же Милана, ваша служанка. Вспомнили?» «Нет, девочка, я первый раз тебя вижу. Но, если ты уверена, что я твой господин, то возражать глупо. Я просто ничего не помню. Покачав головой, я зашелся в очередном приступе кашля и чуть не захлебнулся кровью. Зато к вам вернулся рассудок. Обрадовалась Милана, взяла меня под руку и повела вперед. Пойдемте скорее в центральный район. Там нет грубых мужланов и совершенно безопасно. Вот значит, где собака зарыта. Мало того, что тело Андрея сейчас загибалось от какой-то болезни, так еще раньше его носитель был идиотом. Теперь понятно, как он мог потеряться и зайти в лес, где водится много диких свинорылов. Пройдя по нескольким улицам, мы оказались у ворот района аристократов. Осознание того, что бывший владелец тела был знатного рода, грело душу. Но самому телу от этого легче не стало. Служанка беспрепятственно провела меня через охраняемый пост, непрерывно что-то рассказывая. Однако, я ее почти не слышал. В ушах стоял гул, а голова кружилась. Затем мое сознание куда-то поплыло, и я полетел навстречу мостовой. Дальнейшие события я воспринимал, как в бреду. Меня кто-то куда-то нес. Потом тело тряслось в ознобе, но внутри все горело огнем. Пришлось от всего этого абстрагироваться, чтобы не испытывать лишних мучений. «Господин Андрис, очнитесь», — позвала Милана, когда я смог определить, где мы находимся. Это была какая-то спальня, освещенная настольной лампой, с хорошей мебелью и широкой кроватью, на которой лежало тело новоявленного аристократа. «Кха-кха», — выдавил из себя попаданец и открыл глаза. «Где я? Где-где? В Караганде?» Хотел я ему ответить, но девушка меня опередила. «Вы в своем доме. Все в порядке, мой господин. А ты кто?» Осторожно поинтересовался Андрей хриплым голосом. «Я же вам говорила, ваша служанка Милана. Помните?» «Не очень», — мотнул он головой, сглотнул подступившую к горлу кровь и попросил воды. Я понял, что он в самом деле плохо помнит подробности того, как мы победили Ника, добрались до города и встретили девушку. Все воспоминания были обрывочными. Для меня это стало сюрпризом. В прошлый раз мой носитель Арчи в лице попаданца Антона все прекрасно помнил и был уверен, что действует по собственной воле, а тут какие-то провалы в памяти. С другой стороны, это даже неплохо. Окружающие люди спишут странности его поведения на временную амнезию. Милана принесла стакан воды и помогла Андрею напиться. Потом сказала: «Я позвала лекаря, он скоро придет и постарается вам помочь». В этот момент у меня случилось дежавю. Попаданец лежит при смерти в постели, рядом юная служанка, а через пару минут должен прийти маг-целитель. Где-то я что-то подобное уже наблюдал. Ах, да, в истории «Золотистая кровь». Только там были еще два главных персонажа. Неужто кто-то у кого-то содрал сюжетный ход, или идеи, как всегда, витают в воздухе, а разные авторы независимо друг от друга черпают их лопатой, чтобы запихнуть в свои произведения. Мне было смешно от таких явных совпадений, да еще во второй истории кряду. Пока я об этом размышлял и тихо посмеивался, на пороге комнаты появился седобородый старик с посохом. Слегка поклонившись, он подошел ближе и произнес: «Рад вас видеть, Андрис Корнел, бывший наследник графского рода. Как вы себя чувствуете?» Вместо ответа, попаданец громко кашлянул и сплюнул кровь в подставленное служанкой полотенце. «Понятно», — сказал лекарь и провел руками над телом страдальца, сканируя его организм. «У меня для вас две новости. Одна плохая, а другая еще хуже. С какой начать?» Андрей махнул рукой, мол, теперь уже все равно, валяй обе. Старик собрался с духом и выдал диагноз: «Вы можете скоро умереть, молодой человек, и хуже всего то, что ваш недуг связан с неправильным усвоением манны». «Как это? Я ее вообще плохо чувствую». «Хмм, зато ее отлично чувствуют ваши энергетические сферы. Они поглощают манну, но неправильно распределяют ее по энергетическим каналам. Из-за этого манна давит на другие органы, вызывая боли и кровотечение в легких. А это можно как-то исправить?» – поинтересовалась Милана. «Сложно, но можно», – кивнул лекарь, потирая ладони. «У меня есть одно редкое снадобье, которое может спасти твоего господина. Называется кровавый зверобой. Правда, оно может не только помочь, но и убить». «Я готов рискнуть», – согласился попаданец, прокашлившись. «Лучше сразу загнуться, чем так мучиться». «Хорошо», — кивнул старик, доставая из заплечного мешка небольшую склянку с красным зельем. «С вас 10 золотых». Пока Андрей соображал, где взять такие деньги, служанка спокойно вытащила из воздуха приличных размеров кожаный кошель. Она отсчитала нужное количество монет, и лекарь отдал ей стеклянный пузырек с лекарством. «Пить настойку надо в 3 глотка с закрытым носом, натощак», — порекомендовал он, поклонился и торопливо вышел из комнаты, сославшись на срочный вызов к другому пациенту. Милана открыла склянку, и по комнате распространился зловонный трупный запах. «Пейте скорее, мой господин», — попросила она, зажимая себе нос. Морщась от вони, он закрыл собственные ноздри и тремя глотками выпил лечебную дрянь. Потом закашлялся в рвотных позывах и спазмах в груди. Его стало реально плющить, глючить и колбасить. Тело бросало то в жар, то в холод. Кишки попаданца скрутило от боли, и сам он скрючился на кровати в позе эмбриона, скуля, как пес. Из горла хлынула бурая кровь. Казалось, еще немного, и он склеит ласты, даст дуба или просто окочурится. Но через пару минут Андрею стало легче, и он смог перевести дух. Затем его отпустило. Кожа приобрела нормальный цвет, а дыхание стало ровным. Откинувшись на подушку, он забылся в глубоком сне. Тем временем девушка прибралась в помещении, отмыла пол от кровавых пятен, выключила освещение и ушла спать в соседнюю комнату. Мы с котом остались в ночной темноте дежурить у изголовья больного попаданца. Впрочем, теперь он шел на поправку, и я очень надеялся, что для полного выздоровления ему не придется кого-то убивать, чтобы сожрать его яйца, как было в другой истории. Мы бы этого точно не поняли. Проснулся Андрей, именуемый Андрисом Корнелом, поздно утром, когда солнце стояло высоко в небе. Он чувствовал себя заново родившимся. У него ничего не болело, и мировая энергия текла сквозь тело без побочных эффектов. Впрочем, он еще не пробовал концентрировать манну в энергоузлах своего организма. Не исключено, что кровавый зверобой справился только с последствиями заболевания, но не с его причинами. Поднявшись с постели в одних трусах, попаданец отыскал в шкафу зеркало и внимательно себя изучил. Он был высоким голубоглазым блондином с очень привлекательной внешностью, если не обращать внимания на худобу тела. Но с помощью протеиновой диеты и физических упражнений, этот недостаток можно было устранить. Было бы желание. Андрей потрогал хилые бицепсы и скорчил злую рожу своему отражению. В таком виде его и застала служанка. Поклонившись господину, она предложила ему принять ванну. Несмотря на все ее ночные старания, на коже Андрея все еще оставались следы лесной грязи и крови. Поэтому он с радостью согласился, и даже не стал смущаться, когда девушка приняла активное участие в его купании.